Глава 9. Похоже, я приближаюсь к нирване. Возможно, даже познаю дзен. Я спала днем, утром и вечером. Я отсыпалась. Упоительно и со вкусом. Видимо, после 3 лет хронического недосыпа организм требовал восстановления. Спать сколько хочется – это какое-то невероятное удовольствие, настоящая роскошь. Мысли текли лениво. Наконец-то я поняла, что значит опьянеть ото сна. За окном медленно проплывало большое пушистое облако. Если склонить голову направо, оно становилось похоже на дракона с огромным глазом, а если налево, то можно было разглядеть бульдога. На подоконник упало что-то небольшое и темное. Оно проворно спрыгнуло на пол и стрелой бросилось под кровать. Я даже не успела осознать, что это было. Заглянула под кровать, там было темно, и где-то в глубине сверкнули 2 желтых глаза. Раздалось шипение и звук, похожий на короткий «мррр». Неужели котенок? Я пошарила под кроватью, но пушистик забился в дальний угол, и все, что я смогла достать, это комочек невесомой пыли. Ладно, посидит, успокоится, вылезет. Зверек затаился. Я старалась не шуметь. В обед я спрятала несколько кусочков вареного мяса. Вечером разложила его на полу и приготовилась ждать. Лежала, не двигаясь. Котенок был образцом выдержки. Видимо, я не создана для того, чтобы сидеть в засаде, потому что незаметно для себя задремала. Проснулась уже глубокой ночью. Лунный свет прочертил на полу тусклую дорожку. В свете сидел ушастый котенок и с жуткими звуками поглощал мясо. «Рва-ври-мра, чавк-чавк!» Я даже испугалась, как бы не подавился. Лунный свет позволял его рассмотреть. Самый настоящий сфинкс. У моей подруги был такой лысый кот. Она говорила, что он просто создан для поцелуев. Осторожно встала и приблизилась к своему гостю. Тонкая кожица на спинке вся в складочках, огромные уши шевелятся. Видно, что кто-то из родителей этого сфинкса попал под обаяние пушистого кота, соблазнившись роскошной шерстью, потому что у котенка были меховые штанишки. Смотрелся он очень странно. Лысая грудка и мохнатые задние ножки. Котенок перестал чавкать, повернул сморщенную узкую мордочку, оскалился, бросился к окну и исчез в ночи. Надо же, одичавший маленький сфинкс. Откуда? Теперь я стала регулярно оставлять на подоконнике угощение. Кот был тем еще параноиком. Часто еда просто исчезала бесследно. Но если мне и удавалось его увидеть, то кот близко к себе не подпускал. Для себя я почему-то решила, что это однозначно мальчик. Вариант, что эта кошка, даже не рассматривался. Я назвала его Василиском. Пыталась подманить ласковыми увещеваниями, но кот только скалился, сверкал золотым глазом и исчезал, демонстрируя мех на попе. Василиск был всеяден. Он одинаково жадно поедал остатки каши и мяса. Ради эксперимента я положила морковку, сожрал. Но если ты упорен и последователен, обязательно чего-нибудь добьешься. Ночью меня разбудил мягкий прыжок на одеяло. Василиск лег в ногах и свернулся клубочком. Такое доверие мне оказали не иначе, как в честь праздника. Это была моя маленькая победа, хотя наутро кот снова исчез, и мне ни разу не удалось его погладить. За дверью раздались торопливые шаги. «Здравствуй, Майя!» Веда Елена, как всегда, являла собой прямо-таки источник позитива. Но сегодня она улыбалась особенно злобно. В руках Веда держала объемный сверток, который бросила мне на колени. «Тебе разрешено пойти на праздник. А это, — она указала на сверток, — парадная форма ученицы. Не знаю, может, я отношусь к ней с простой женской неприязнью, но, судя по тону, которым сказаны эти слова, в свертке должно находиться что-то изъеденное мышами и в пятнах. Безнадежно испорченная мятая одежда. Но это оказалось обычное длинное платье, которое точно так же село по фигуре. Единственным отличием от повседневной формы был цвет, серебристый. Восьмиконечная звездочка вышита золотистыми нитками. Действительно нарядно. Веда Елена по непонятной мне причине едва сдерживала смех. Только я успела облачиться в свой новый наряд, ко мне подбежали Алинка, Мишка и другие. На них были точно такие же платья. Девочки радостно сообщили, что будут мне все показывать и рассказывать. Они безумолку болтали о каких-то местных конфетах, которые обязательно нужно попробовать. На праздник нас должны были сопровождать Веда Мита и наша добрая Елена. Шанталь не показывалась. Пока нас строили парами, я с удовольствием вдыхала прохладный утренний воздух и наслаждалась солнечными лучами. Еще бы! просидеть в четырех стенах столько времени. Наконец, ворота стали очень медленно открываться, и наша процессия двинулась по дороге, по обе стороны которой росли красивые деревья. Мне они показались похожими на кипарисы, но с уверенностью утверждать не могу. Их темно-зеленые кроны напоминали гигантские кисти. Когда ветер их покачивал, создавалось ощущение, что они раскрашивают само небо, делая его еще голубее. Девочки оживленно переговаривались и то и дело смеялись. Школа стояла на небольшом возвышении, а в низине уютно расположился город. Домики с красивыми черепичными крышами казались игрушечными. Интересно, сколько человек живет в этом волшебном мире? С холма мы спускались достаточно бодро, но все равно путь занял около часа. Город был невероятно уютным и нарядным. В каждом окне выставлены белые цветы. Всюду, где только можно, развешаны белые флаги с золотой полоской посередине. Мишка подергала меня за рукав. «Ну как тебе?» «Очень красиво», — честно ответила я. «Из фонтанов можно пить». Она махнула в сторону небольшого фонтанчика с мраморным пухлым мальчиком в центре. Из кувшина, который он держал в руках, текла ярко-синяя вода. Веда Мита свернула к фонтану. «Кто хочет?» Она ткнула пальцем в табличку с непонятной закорючкой рядом с фонтаном. «Кто хочет легкости и безрассудного веселья?» «В фонтанах различные зелья». Мишка вошла в роль самого заправского гида. «Мы хотим!» — откликнулись девочки. Веда Мита сделала строгое лицо, но глаза ее смеялись. «Только ведите себя не слишком безрассудно. А теперь хорошего вам дня силы. Встретимся здесь после салюта. Если что, вы знаете, как меня найти». «Хорошего дня силы!» Некоторые девочки даже пританцовывали от нетерпения. К моему несказанному удивлению, Лена и Мита развернулись и зашагали по улочке, о чем-то переговариваясь. «Ничего себе! Они оставили без присмотра целый класс маленьких детей. Как такое может быть?» А девчонок такое отношение совершенно не удивило. «Они что, ушли? Как же они вас оставили одних? Вы же дети!» Алинка посмотрела на меня таким выразительным взглядом, что я замолчала. «Мы ведьмы!» «И потом, что может случиться?» «Серьезно? Что может случиться?» «Такая безответственность меня просто вымораживает!» «Пойдем, Майя, мы тебе все покажем!» Мишка широко улыбнулась. «Наверняка зверинец привезли! Сначала из фонтана попьем!» Алинка наполнила маленькую кружечку, которая висела рядом. Я же обошла фонтан вокруг. Оказывается, у мраморного мальчика на спине было два маленьких крыла. «Здесь у вас тоже есть купидоны?» «Кто?» На меня смотрели так, будто я сказала что-то очень нехорошее. «Ну, купидоны. У нас есть легенда, что вот такие мальчики с крылышками стреляют в сердца специальными стрелами, и люди влюбляются». Девочки переглянулись. «Не, у нас такого нет». «А это тогда кто?» Девочки пожали плечами. «Попробуй зелье, Майя». Я с сомнением отпила маленький глоток из чашки. В носу защипала газировка. Надо же, как красиво называется, зелье. «Так не просто так его сюда поставили». Я кивнула на мальчика. «Мы не знаем, Майя». Мишка выпила целую чашку. «Это у демонов забрали». «То есть у демонов есть крылья?» Заинтересовалась я. «Нет, просто так сделали, наверное, для красоты». Со вздохом, как непонятливому ребенку, ответила Алинка. «У меня сложилось впечатление, что я пошла погулять на праздник со своей мамой и одолеваю ее вопросами. Дался тебе этот фонтан?» Мишка смотрела на меня своими фиалковыми глазами. «Да фонтан и фонтан, пойдем!» Девочки потянули меня в сторону оживленных торговых улиц. Народу становилось все больше. На каждом шагу можно было купить сладости, свежие ароматные крендели. Мы остановились, и я купила нам по кульку странных катышков разных цветов. Как было обещано, вкуснее, чем мары, нет ничего на свете. Утверждение спорное, но конфетки с мармеладной начинкой в шоколадной глазури в любом случае вкусно. Мы гуляли по улицам, перепробовали газировку из разных фонтанов. Особенно мне понравилась ядовито-розовая вода, которая называлась «влюбленность». Интересно, они здесь используют натуральные пищевые красители? Хотя очень сомневаюсь. Не могу представить себе что-то в природе, чтобы давало такой цвет, как у маркера. Наелись кренделей, и девочки приняли участие в какой-то очень азартной игре. Они пытались мне объяснить правила, но там оказалась такая сложная система, что я потерялась в хитросплетениях. Выглядело так. Один участник стоит в центре круга, резко поворачивается в разные стороны и кидает шарики в лунки, которые расположены также по кругу. Как понять, что и куда кидать, я не очень поняла. Хотя Мишка тыкала в лунки и повторяла. «Вот же сигнал, смотри, смотри». Алинка даже выиграла маленький стеклянный шарик. Немного уставшие, мы сидели на каменном заборчике и глазели на прохожих. Мое внимание привлекла группа девушек, одетых в длинные темно-синие платья. Они двигались очень плавно, осанке позавидовала бы любая балерина. В голове тут же пронеслось «ведьмы». Взгляд одной из девушек зацепился за нашу маленькую компанию. Все как одна повернулись к нам и неторопливо подошли и остановились. Ох, знаю я такие взгляды. Азарт легкой добычи и предвкушение охоты. Интересно, что это значит? Одна ткнула пальцем в мою сторону. Мои крошки сникли и, кажется, стали меньше. Ну что, пошли, девчонки, мы еще столько всего не посмотрели. И газировку не из всех фонтанов попробовали, бодро сказала я. Почему на тебе это платье? Ты выглядишь как ученица начальной школы ведьм, с нажимом ответила я. Потому что учусь в начальной школе. Учиться ведьмовству никогда не поздно, как завещал великий... Алинка, кто у вас тут главная ведьма по образованию? Данине Марвари. Девочка даже заикаться начала. Вот точно. Она и завещала учиться, учиться и еще раз учиться. Вопрос исчерпан. Пока. Еще мне не хватало подростковых заморочек и разборок. Не хочу вступать в дискуссию. Как говорится, хороший конфликт – не начатый конфликт. Мы с девочками быстро смешались с толпой, оставив ведьм в недоумении. Сорвалась у них тренировка по злословию. «А тебе правда нравится с нами учиться?» – спросила Мишка. «Конечно. Тем более, что про магию я ничего не знаю, так что все честно, с нуля. А еще я надеюсь, что скоро покину это место и буду вспоминать, как страшный сон. А лучше постараюсь забыть». «И тебя совсем не волнует платье?» – уточнила Алинка. «А чего волноваться? Что-то я не вижу, чтобы на улице кто-то падал и...» В этот момент я заметила мужика, который пялился на меня с открытым ртом и продолжал идти, пока его не остановил столб. Ну, не массово люди падают. Что еще мы не посмотрели? А почему ты зелье называешь газировка? Ну, у нас так такая вода называется, из-за пузырьков. А ты видела единорога, Майя? Алинка постепенно отходила от встречи с ведьмами. Интересно, чего она так разволновалась? Нет, у нас единороги не водятся. Все кончились. Хотела добавить, потому что девственницы перевелись, но вовремя остановилась. Почему? Вымерли. А почему? Господи, дети — это какой-то неиссякаемый источник вопросов. Интересно, здесь есть что-то типа ирисок, чтобы поставить их на беззвучный режим? Мы вышли на небольшую площадь, на которой в ряд размещались клетки. Кинули несколько мелких монеток и присоединились к зрителям. Естественно, больше всего мне хотелось посмотреть на диковинного единорога, но ничего не было видно. Пришлось потолкаться. Сначала мы прошли клетку с большеголовыми крысами, которые соседствовали с ящерицей, апатично смотревшей на мир. Видели птицу, которая зевнула, и оказалось, что в ее клюве полно клыков. Потом добрались до своей цели. В самой большой клетке, переминаясь ноги на ногу, стоял единорог. «Вот же чудище!» — вырвалось у меня. Девочки залились довольным смехом. Единорог не был похож на красивого белоснежного коня. Это было очень странное животное с бочкообразным телом и тонкими кривыми ногами с раздвоенными копытцами. Чудовище косило на людей кроваво-красным глазом, а из пасти торчал кривой клык, с которого капала слюна. Витой рог для красоты был покрыт золотой краской, но это не сделало его лучше. Тонкий крысиный хвост с кисточкой на конце хлестал по прутьям клетки. «Единорогами у нас детей пугают». Со значением и убежденностью, что она-то уже взрослая, сообщила Мишка. «Говорят, будешь плохо себя вести, единорог наколет на рог». «А что он ест? Судя по клыкам, хищник?» «Нет, он листьями питается. А клык ему нужен, чтобы протыкать кору деревьев и пить сок. Правда он хорошенький?» Умиленно спросила Алинка. Мы с Мишкой удивленно переглянулись. «Нет, правда, у него, наверное, носик такой мягонький, на вид как бархатный». Еще немного пообсуждав достоинства единорога, мы начали выбираться из толпы. Я продолжала смотреть на зверя, который старался просунуть морду между прутьями клетки и дотянуться своим клыком до стоящего рядом парня. Ну нет, красавцем его точно назвать нельзя. У меня возникло ощущение, что я влетела в бетонную стену. И теперь, сидя на земле, я подняла голову. Знакомая жуткая ухмылка. Шрам. Маньяк. Лутадор, Михаил Котик собственной персоной. Судя по сузившимся глазам, мою реплику он услышал. Интересно, этот мир такой тесный? Или он не видел единорогов? Почему при встрече с этим мужчиной я все время валяюсь? «Это я не вам. Я про единорога, а вас я не заметила». Ухмылка на его лице стала шире, глаза совсем заледенели. «Правда, не смотрела, куда иду, а единорог собирался там парня укусить. Похоже, Ириска нужна мне». Михаэль котик молчал и не двигался с места. «Майя, Майя!» Девчонки подбежали. Я поднялась и махнула в сторону Лутадора, который продолжал стоять и грозно молчать. Я столкнулась с Лутадором. «Это Михаэль котик». Девочки замерли, а я принялась отряхиваться. «Алинка, платье не очень сзади испачкалось?» Девочка продолжала молча смотреть на Лутадора. «Алинка!» Наконец-то она перевела взгляд и мотнула головой. Мишка пребывала в ступоре. «Конечно, выглядит мужик устрашающе. Вот не единорогом нужно детей пугать. Пойдемте, девочки». «Хорошего вечера, Михаэль». Мишка закашлялась, у Алинки глаза стали круглыми-круглыми. Я взяла их за руки и собралась уходить. «Значит, ты прошла проверку?» Понять, какие чувства Лутадор испытывает по этому поводу, было невозможно. «И что? В школе учишься?» — ядовито добавил он. «Или просто платье понравилось?» «Вот далось же им всем мое платье. Наверное, котика можно было бы понять, вот если бы в Москве взрослый человек рассказывал в школьной форме. Хотя нет, всем было бы все равно, в метро кого только не встретишь. Да, я учусь в школе». Я выдала счастливо безмятежную улыбку. «Но нам пора, счастливого вам дня силы». «Тебе тоже, ведьма». Он резко развернулся и зашагал прочь. У меня возникло стойкое ощущение, что я сделала что-то не так. Только не могу понять, где облажалась. «Что я сделала не так?» — поинтересовалась у девочек. «Все». Лаконичный и исчерпывающий ответ. «Не нужно было ему желать счастливого дня силы. У него нет ведьмы». «Да». «Это могло его расстроить», — подхватила Алинка. «Ты пыталась уйти до того, как он разрешил. Назвала его просто Михаэль на улице, и люди слышали». Мишка принялась загибать пальцы. «Да, Майя, у меня чуть сердце от ужаса не остановилось. И что с того, что у него нет ведьмы? Без ведьмы праздник не праздник, что ли?» — ворчала я себе под нос. «Ладно, вы знаете, откуда лучше всего смотреть салют? Надеюсь, котик уже забыл о нашей случайной встрече, выпил из фонтана и повеселел. И вообще, повеселел, расстроился, обиделся — это его проблемы». Как оказалось, не совсем. После встречи с котиком сердце тревожно покалывало. Я чувствовала себя так, как будто только что сморозила глупость на самом важном собеседовании. Или перепутала цифры в важном документе. Или не назначила встречу. В общем, ужасное состояние. Праздничное настроение улетучилось без следа. Особенно остро пришло осознание, насколько этот странный мир для меня чужд и опасен. «Майя, скоро будет салют. Такого ты точно не видела». «Наверняка», — машинально ответила я. Люди стекались к главной площади. Народу было очень много, смеющиеся и весело болтающие прохожие начали раздражать. Захотелось просто остаться одной. Толпа испустила дружный вздох, я огляделась, взгляды собравшихся были прикованы к небу. Я же видела только едва различимые мелкие звездочки. Попробовала найти большую медведицу, но не вышло. Честно говоря, астрономией я никогда не интересовалась. Украдкой рассматривала лица. Восторг, радость, счастье, улыбки, улыбки вокруг. Неожиданно я увидела Шанталь. Оказывается, она посетила праздник и тоже наслаждалась зрелищем. А рядом с ней стоял мрачный Михаэль. Вот чего бы ему не радоваться? Очень странный человек. В толпе одобрительно закричали, а Лутадор, словно почувствовав мой взгляд, посмотрел в мою сторону. Я резко отвернулась. «Смотри, Майя, смотри!» Мишкины глаза сияли, она даже немного подпрыгивала на месте. Видимо, в небе происходило что-то потрясающее. «Ой, не могу, сейчас!» Девочка даже открыла рот от удивления. Люди вокруг захлопали в ладоши, а у меня горела только одна мысль — скорее бы все это закончилось. После салюта наша группа собралась у нужного фонтана. Девочки и ведомиты обсуждали детали праздника. «Похоже, я пропустила кино в небе». Веда Елена тоже была оживлена и улыбалась. У нее даже исчезло беличье выражение. «Мой любимый праздник», — неожиданно сказала она. «День, когда исполняются желания и случаются по-настоящему невероятные вещи». Я ждала, что Елена продолжит, но она замолчала. «О, у меня есть прекрасное и невероятное желание. Хочу вернуться домой». Я попробовала сосредоточиться на этой мысли, даже глаза закрыла. Но единственное, чего смогла добиться, это то, что не увидела камень и больно ударилась ногой. Дорога была трудной. Ползти вверх в гору почти в темноте достаточно страшно. Силуэты деревьев теперь казались молчаливыми великанами. Совсем рядом, мягко шурша крыльями, пролетела большая летучая мышь. Понравился праздник? Веда Мита шла легко и плавно. А то что-то ты, Майя, невеселая. Все хорошо, просто слишком много впечатлений. Я поняла, что мне необходимо попытаться получить хоть каплю информации. Веда Мита, а вы случайно никогда не слышали? Я немного засомневалась, спросить или нет. Про Лутадора... Лутадоров много. Веда заинтересовалась, а Елена стала прислушиваться. Я наклонилась поближе к Веде Мите и прошептала: «Михаэль Котик». Тонкая бровь учительницы удивленно изогнулась. «Потом». Так же тихо ответила она и бросила быстрый взгляд на Елену. Почему-то стало еще тревожнее.